Глава 46. Золотистые крошки в бой. Расслабленное лицо принца в одно мгновение перекосило. Но не от брезгливости, я надеюсь. Скорее от досады. Еще бы! Наконец-то руки высочества дорвались до груди девушки, а у нее сыпь. Любому на его месте противно станет. Подожди минуту. Дракон нахмурил брови, убежал в колдовскую каморку и вернулся не с лупой, а с деревянной шкатулкой. С умным и напыщенным видом вытащил из нее длинный пинцет, сдавил мой палец, словно хотел взять из него кровь, и попытался поймать одну золотую искру. Однако мои сверкающие крошки сидели на коже крепко. Без боя сдаваться не собирались. Но и вредная драконья морда тоже. Принц фыркнул и с нездоровым рвением продолжил атаку пинцетом. «Ай, больно!» — заверещала я и стукнула Мишуте ладонью по лбу. «У меня нежная кожа, а не драконья чешуя. Хватит ковыряться! Лучше неси медицинскую книгу». Дракон остолбенел на несколько секунд, словно я превратила его в камень, а пинцет, наплевав на законы физики, взмыл высоко вверх. Описал пируэт и только потом улетел далеко под кровать, звякнув по паркету. «Интересно», — выдал чешуйчатый. Его глаза сверкнули дьявольскими огнями, и я машинально отодвинулась в сторону, подальше от любителя магии и пыток. Михаил закатал рукав рубашки и будто с усилием разжал руку. Я пугливо крякнула и с волнением уставилась на свет, исходящий из его ладони. На пальцах принца переливались те же самые золотистые искорки, что и у меня. «Моя магия проникла в тебя и прижилась». Драконище расплылся в мечтательной улыбке. «Видел бы Мишута со стороны, какой придурковатый вид у него сейчас. Да я прямо всю жизнь мечтала, чтобы какая-нибудь мужская чешуйчатая особь подселила в меня своих магических паразитов, и те жили за счет моего тела. Это сарказм, если что». «Такая редкость, Натта», — принц приложил руку к сердцу. «Ты — моя настоящая любовь, моя истинная пара. Я сделал правильный выбор. Предки благословили наш союз, а значит, пошлют нам здоровых детей». Закатила глаза. «Да я за крылатые крохи не углядела. Куда мне сейчас детей?» «Возможно, ты даже научишься использовать мою магию», — продолжил дракон. И вот на этом месте я серьезно заинтересовалась. С любопытством заглянула чешуйчатому в глаза, ожидая деталей и подробностей. «Пусть организовывает мастер-класс, не убудет с него». Вредный дракон не настолько же вредный, чтобы не поделиться с любимой и единственной женой тайными знаниями, — зашипела про себя. Хотелось бы обойтись без пятилетнего обучения в высшем магическом заведении, постоянных лабораторных работ, курсовых и экзаменов. Как в королевстве драконов с покупкой дипломов, интересно. В дверь постучали. Горничная принесла ужин. Принц по-джентльменски вызвался помогать. Перенес посуду на стол. Девушка накрыла на двоих, потушила общий свет в комнате и зажгла свечи. Огоньки пламени играли, как вспыхнувший свет в глазах дракона. Мой желудок радостно танцевал. Мясо, тушеное в черносливе, со сладким перцем, испускало чарующий аромат. Однако пора бы начинать поиски Эдварда. Пока я наслаждаюсь едой, малыш, возможно, мучается от голода. «Сколько времени потребуется, чтобы научиться азам магии?» — по-деловому уточнила я, оценивая, смогу ли в этом случае отыскать Крылана сама. Драконище выронил вилку. Душевно взял меня за ладонь и с довольной мордой выдал высокомерную дичь. «Зачем тебе магия, Натта? Я дам все, что ты пожелаешь», — проворковал ящер и приложился мокрыми губами к моей светящейся руке. Ладонь сама по себе дернулась и заехала вредной Харри по носу. «Ой-ой!» — злодейски пискнула я. «Извини!» Так ему и надо, мои золотистые крошки. Кое-кто решил, что маг в семье должен быть один, но мы еще посмотрим, у кого колдовская шляпа окажется длиннее. Королевское драконье высокомерие против московского трудоголизма. Первый раунд битвы объявляю открытым. Похоже, стоит с тобой поработать, чтобы приструнить магию. Принц потешно дернул носом, как кролик. Сейчас она дикая, неуправляемая. Если не вмешаться, еще натворишь бед. Пусть и по мелочи, вроде разбитой посуды, но рисковать не стоит. Я обиженно загудела и перенаправила недовольство на недоеденное мясо. Расправилась с ним за 5 минут и бодро упросила дракона прогуляться в королевском саду. Теплая ночь, ласковый ветер щекочет кожу, фруктовые деревья дивно пахнут, эротично щебетала я. Главное — вырваться из комнаты, а там уж сама справлюсь. Магия должна помочь. Принц проследил, чтобы я переоделась в исконно драконий длинный наряд и набросила на плечи тяжелую шаль. «Вечерами прохладно, нужно себя беречь», — заботливо объяснил мужчина, а я покачивала головой не впопад. «Под шалью можно спрятать руки, в руках фрукты, а потом и Эдварда можно осторожно пронести». «Полежишь еще день в очищающем дыму, и магия сама уляжется», — брякнул Михаил, когда мы вышли на крыльцо. «Потерпи еще сутки». Я резко кивнула, хотя мечтала о противоположном. В моих интересах сохранить магию живой и непосредственной. Не позволить задушить ее, задавить по пустой драконьей прихоти. «Золотистые крошки, в бой!»